Но абсолютно пустая квартира, в которой средь бела дня прячется такой нелепый на вид субъект, как Усикава, вызовет подозрение у кого угодно. «Господин Кадзу», — продолжал голос за дверью, «все владельцы телевизоров должны платить абонентскую плату. Таков закон. Конечно, многие говорят, я не смотрю NHK, и поэтому платить не буду. Но подобная логика несостоятельна. Если у вас есть телевизор, надо платить. Неважно, смотрите вы его или нет». «Обычный сборщик взносов из NHK», — с облегчением подумал Усикава. «Пускай себе мелет. Что ему вздумается? Если не обращать на него внимания, сам уйдет. Насчивает он так уверен, что в квартире кто-то есть». Усикава вернулся сюда час назад и с тех пор наружу не выходил. Не шумел, штор не открывал. «Господин Кадзу, я твердо знаю, что вы дома», — будто прочел его мысли человек за дверью. «Наверное, вы удивляетесь, откуда. Но я знаю все, можете не сомневаться. Просто вы не хотите платить, потому и затаились, как мышка. Вы же у меня, как на ладони». И он снова забарабанил в дверь и стучал очень долго, лишь иногда выдерживая короткие паузы. Так трубач духового оркестра набирает в грудь воздуху, прежде чем снова заиграть в том же ритме. «Господин Кодзу, я все понял. Вы решили сделать вид, что ничего не знаете. Ладно, сегодня я уйду. У меня еще много работы в других местах. Но я еще вернусь. Говорю вам чистую правду. Если сказал, что приду, значит, приду обязательно. Смею вас уверить, я не совсем обычный сборщик взносов за NHK. Пока не получу то, что должен, не успокоюсь. Потому что таков закон. Неизбежный, как фаза луны в небесах. Неотвратимый, как смерть любого человека. Вот и вам от него не отвертеться». Сказав так, он надолго умолк. Но едва Усикава решил, что непрошенный гость ушел, тот заговорил снова. «В ближайшее время я снова приду, господин Кодзу. Ждите меня с нетерпением. Я постучусь неожиданно. Услышите тук-тук, знайте, это я». Больше он не стучал. Прислушавшись, Усикава вроде бы различил, как удаляются чьи-то шаги. Он быстро переполз к фотоаппарату и стал наблюдать за крыльцом через щель между шторами. По идее, сборщик взносов должен скоро закончить свой обход и выйти на улицу. Нужно проверить, что это за тип. Если действительно служащий NHK, на нем должна быть служебная форма. А если нет? Может, кто-то притворяется сборщиком взносов, только чтобы Усикава открыл ему? В любом случае, это должен быть человек, которого он еще здесь не видел. Сжимая пульт в правой руке, Усикава ждал, когда из подъезда выйдет кто-нибудь незнакомый, чтобы тут же нажать на кнопку. Минуло полчаса, но из дома никто не вышел. Наконец появилась женщина лет 45, которую Усикава уже наблюдал не раз. Села на велосипед и куда-то уехала. Эту жиличку Усикава называл про себя «женщина без шеи», поскольку из-за ее тройного подбородка шеи у нее практически не было. Еще через полчаса женщина без шеи вернулась. Корзина ее велосипеда была забита пакетами из супермаркета. Поставив велосипед на стоянку, она в обнимку с пакетами вошла в подъезд. Затем вернулся из школы первоклашка. Его Усикава окрестил лисенком, потому что глаза у парнишки ближе к вискам были чуть поддернуты кверху. Но никого, похожего на сборщика взносов из NHK, на крыльце так и не показалось. Усикава не понимал, что происходит. Выход из этого дома только один. И Усикава не отвел от него взгляда ни на секунду. Если NHK-вец не выходил, значит, он все еще в доме? Забыв об усталости, Усикава следил за подъездом долго и пристально. Не отвлекался даже по малой нужде. Когда стемнело, над выходом из подъезда загорелась лампа. Но сборщик взносов не выходил. В 19:00 Усикава сдался, отправился в туалет и помочился. Определенно, этот тип еще в доме. Зачем? Логикой не постичь. Но, похоже, он решил остаться в здании на ночь. Морозный ветер пронзительно завывал между обледеневшими проводами за окном. Усикава включил обогреватель, закурил и задумался о загадочном сборщике взносов. Отчего этот тип говорил так дерзко и вызывающе? Откуда его уверенность в том, что в квартире кто-то есть? Почему он так долго не выходит из дома? И если не вышел до сих пор, где он сейчас? Оторвавшись от фотоаппарата, Усикава сел на пол, оперся спиной о стену и уставился на оранжевую спираль обогревателя.